Глава 5. «Хороший же у тебя здесь контингент!» «Мам, не начинай, пожалуйста!» Меня немного потряхивает от произошедшего. С губ рвется идиотский смех. Ситуация нарочно не придумаешь. Такое могло произойти только со мной. Вот это, блин, реклама! «И этому, с позволения сказать тренеру, ты доверила нашего мальчика?» «А?» – бестолково округляю глаза. «Только не говори, что не в курсе, у кого Давид тренируется». «Конечно, в курсе. Сергей не имеет к этому никакого отношения». Не слишком уверенно парирую я. В спорах с мамой неуверенность – мое обычное состояние. А тут еще не кстати всплыли мысли о том, что я ведь и впрямь не видела Бекетова в компании Балашова. Что, если они не просто друзья, но еще и деловые партнеры? «Не знаю, откуда у тебя такие сведения, но этот Сергей...» Губы матери брезгливо поджимаются. «В секции Давида играет не последнюю скрипку. Слышала бы ты, как он со мной разговаривал». «Разговаривал он? Когда?» Окончательно теряюсь. «Когда нашего Давидика чуть не изуродовали». «Ты поскандалила с Бекетовым?» «Что значит поскандалила, Сара? Разве я похожа на скандалистку?» «Господи, прости, да». «Он там был? Был на тренировке?» «А ты ведь и впрямь не в курсе. Разве можно так безответственно подходить к настолько важным вопросам?» «Ничего не понимаю. Я несколько раз говорила и с представителями школы, и с Таиром Мамедовичем, непосредственным тренером Давы. Никто из них не упоминал Бекетова. Да он вообще до позавчерашнего дня жил на другом конце света». «Откуда ты знаешь?» Щеки розовеют. Осталось только признаться, как мы познакомились. И все. Наше дело – труба. Маман непременно найдет какую-нибудь статью для недавнего чемпиона, а его фанатки в отместку открутят мне голову. «Не знаю. Он известный человек, мам. Наверное, просто попадались какие-то посты в социальных сетях». В кабинет снова стучат. «Сара, там интересуются по поводу свадебного торта. Заказчик сам не знает, чего хочет. Ты насильно выручишь, если выйдешь поучаствовать в обсуждении». Отчаянно киваю. «Прости, мам, работа. А по поводу Бекетова я у Давы узнаю. Ага». «Да уж узнай». Неодобрение матери преследует меня даже после того, как она уезжает на встречу с друзьями. Мама у меня очень общительная, и хоть ее приятелей разбросала, кажется, по всему свету, это нисколько не мешает ей поддерживать отношения на расстоянии. В этом смысле я гораздо менее коммуникабельная. Мы уже третий месяц живем в столице, а мне до сих пор не с кем выйти вечером прогуляться или посидеть в кафе за бокалом вина. Поначалу меня это не беспокоило, но со временем я гораздо острее стала ощущать свое одиночество. Чуть скрасила его знакомство с Марьяной Балашовой, но я не слишком надеюсь на то, что оно перерастет в дружбу. Где она, а где я? «Так и знал, что застану тебя здесь». «Господи, Дава, ты меня напугал!» Бью сына по загребущим лапищам. Тот со смехом уворачивается. Есть что-то противоестественное в том, что я не могу дать отпора тому, кого родила. Давиду только 15, а он уже выше меня на полголовы и раза в полтора тяжелее. Костяком он пошел в мою мать. Та тоже высокая и статная женщина, не то что я, метр с кепкой. «Прости, мамуль, пугать не хотел». «А что хотел? Может, помочь на кухне?» «Если надо, могу и помочь». «Но какой же он у меня хороший, заботливый, покладистый. Эх». «Да нет, шучу. У тебя и так нагрузка бешеная. Отдыхай». «Кстати, об этом. Не хочешь прогуляться? В нашем парке есть прокат самокатов. Давай погоняем». Сунув руки в карманы джинсов, настороженно вглядываюсь в лицо сына. Погрязнув в своих проблемах, Я как-то совершенно забыла, что Дава тоже круто поменял жизнь. И совершенно не факт, что это дается ему настолько легко, как он пытается меня убедить. Недаром ему не с кем провести вечер пятницы. Отличная идея. Я смотрела прогноз. Это последние теплые деньки. Со следующей недели уже зарядят дожди. Закрываю кабинет, даю последнее наставление администратору. Пока я бегаю, Дава окучивает официанток. Что-то там говорит розовеющей Анечке. Смеется. «Пойдем уже, сердцеед!» «Чего сразу сердцеед?» «А то нет. Ты уже в яслях начал разбивать маленькие сердечки девчонок. Просто Лерка Кислова оказалась слишком впечатлительной», — хохочет балбес. «Слушай, а ты чего мне не сказала, что знакома с Бекетовым?» «Я?» — возмущаюсь. «Это ты чего не сказал, что он имеет какое-то отношение к школе?» «А что бы это изменило?» «Я бы 100 раз подумала, подписывать ли твой контракт». «Ты серьезно?» — сводит брови домиком Дава. «Помнишь, я упоминала, что имела несчастье пообщаться с тупоголовым спортсменом?» «Только не говори, что ты имела в виду Бекетова». «А то кого? Он же 2 слов связать не может. Надеюсь, этот товарищ не имеет непосредственного отношения к твоему тренировочному процессу». «Да ты чё, мам? Я бы сдох от счастья, если бы Серый провел с нами хоть одну тренировку. Он же лучший». «Вот как? Я думала, лучше Балашов». «Балашов – это боксер, мам. Это вообще другое». «А, ну да. Я не очень по спорту, ты знаешь». «Заметно». Да, выжимает пальцы у меня на предплечье. Мощи там, как у воробья под коленкой. Сынок картины закатывает глаза. «Так а как в итоге он оказался в кофейне? Я офигел, когда увидел твои фотки в их с Балашовым сторис. Даже глаза протер». «Никого я не заманивала», – бурчу. «Они сами пришли. У Демида дети. А ты знаешь, что у твоей мамы самые вкусные десерты?» «Вот именно». Паркуюсь, заглушаю двигатель и, как в детстве, делаю Дави сливку. «Ай, мам! Но ведь нос!» «Прости!» В ужасе отшатываюсь. «Сильно больно, да? Я совсем забыла!» «Жить буду. Пойдем уж, пока самокаты не разобрали». «Ты мне не рассказал, какой Бекетов имеет отношение к школе?» «Как я понимаю, Серый – партнер Демида». «Разве он не живет за границей?» «Жил. Теперь вот вернулся. Пацаны отмечают, что он возьмется тренировать. А ты просто так интересуешься? Или...» Сынок с намеком шевелит бровями. «Он тебе понравился?» «Не выдумывай!» «На фотке Бекетов обнимает тебя как родную», — ржет Дава. «В своих мечтах», — фыркаю я. «Да? Так он к тебе реально подкатывал, что ли?» «Прикидываешь, какие это сулит тебе выгоды? Мальчик, ты часом не еврей?» — хмыкаю я, оплачивая аренду самокатов через специальное приложение. «Я уже говорил, что было бы круто с ним потренироваться». «Прости, сынок, но тут я тебе не помощник». Закидываю рюкзачок на плечо. «Готов? Догоняй тогда». Мы катаемся, пока в парке не становится совсем уж темно. Погода классная, настроение, несмотря ни на что, хорошее. И домой совершенно не хочется. «Зайдем в кафе», – предлагает Давид, кивая на уличную веранду одного милого ресторанчика. «Только если ты угощаешь». Дурачась, хлопаю ресничками я. «Куда ж тебя денешь? Пойдем!» Давид покровительственно приобнимает меня за плечи. Эти его шуточки мне хорошо знакомы. Чтобы не наглел, щиплю его за бок. Сынок совсем не по-мужски взвизгивает. Щекотки он жутко боится с детства. «Жестокая женщина! Я тебя тоже люблю!» Наклоняю сына к себе и звонко чмокаю в нос. «Добрый вечер!» Стиснув руку Давы, медленно оборачиваюсь. «Сергей Михайлович?» Давид включается в диалог быстрее. «Добрый вечер, а что? Я твою спутницу украду на пару слов?» Я и понять ничего не успеваю, как Бекет вырывает меня из рук сына и оттаскивает куда-то в темень. «Что происходит?» «Заткнись!» «А?» Шокированно распахиваю глаза. «Вы что себе позволяете?» В темноте спотыкаюсь о корень и чудом остаюсь на ногах. Зубы лязгают. «А ты? Отношения у нее, блядь! Ты в своем уме? Или там вообще пусто?» «Клянусь вам, клянусь!» Стероидная горилла поднимает свою ручищу и стучит пальцем мне по лбу. Меня охватывает такое возмущение, что не в силах внятно сформулировать свои мысли. Я лишь хватаю воздух ртом. «Да по какому праву ты, вы, я? А ты в курсе, что совершаешь уголовно наказуемое преступление? Господи, да ему 15! У тебя ничего не ёкает, когда вы трахаетесь? Да если его родители обратятся в полицию!» Не зная, как остановить поток этих возмутительных обвинений в отсутствии голоса, я просто начинаю визжать. Визжать, как безумная. И вот тогда... Тогда он меня целует. Наверное, чтобы просто заткнуть. Не знаю. «Пусти, придурок! Больной!» Язык врывается в рот. Зубы прихватывают губы. Меня окутывает жаром его накачанного тела и вкусным ароматом туалетной воды. Захлебываясь от возмущения и собственной странной реакции, мычу ему в рот. «Зачем?» «Чтоб сравнила», — рычит Бекетов. «Ну что, сопляк целовал тебя так?» Кусает скулу, прихватывает ключицу. Я открываю и закрываю рот, лепеча бессвязная. «Ты... Да ты... Мам! Мама! Сергей... Михалыч! У вас все в порядке?» «Что он несет? Мама? Это у вас игры такие? Ты что, совсем извращенка?» Моргает Бекетов, медленно от меня отстраняясь. Стиснув кулаки, мстительно наблюдая за тем, как до этого тугодума доходит. «Или ты реально... Мама? Это что, твой сын, я не пойму?» «Ну, наконец-то дошло!» «Мам!» Давид переводит взгляд с меня на Бекетова, с Бекетова на меня, а меня ведь немного колотит. И это видно. Дава напрягается, подбирается весь, становясь, кажется, еще больше. Берет меня за руку и оттесняет себе за спину. «Все нормально?» «Угу. Небольшое недоразумение». Лепечу из-за этого плеча. «Это твоя мать?» Моргает Бекетов. «Моя мама». «Так». Тестостероновый мудозвон проводит лапищей по бритой башке. «Тогда с кем я сцепился в школе?» «С бабушкой», неохотно поясняет Давид. «Она немного мнительная». Бекетов отрывисто кивает, просовывает руку в задний карман и, качнувшись с пяток на носки, бормочет. «Во сколько же ты его родила?» «Мам!» Дава теряется, не понимая, как ему реагировать. С одной стороны, думаю, он чувствует исходящее от меня напряжение. С другой, ему трудно поверить, что человек, являющийся его кумиром, может как-то меня обидеть. «Какое это имеет значение?» «Типа ты старая, получается? Все-таки пластика?» «Маму, на чем?» Окончательно офигевает Давид. «Ко мне же возвращается хорошее настроение. Нет, этот мужик просто неподражаем. Господи!» Закусываю губу, чтобы не засмеяться, и неожиданно остро ощущаю во рту чужой непривычный вкус. «Мне 31, Сергей Михайлович. Я ответила на все ваши вопросы. У сына режим, знаете ли. И мы очень оба хотели успеть поужинать». «Да, конечно». «Черт, вот я идиот». «Просто очередное недоразумение. Бывает». «Что-то много их, недоразумений. Главное, что все живы. Признаться, в какой-то момент у меня возникли сомнения на этот счет». Лицо Бекетова вытягивается, а я вдруг понимаю, что мне ужасно нравится его троллить. Наверное, я все-таки страшная женщина, ведь над убогими и больными грешно смеяться. «Издеваешься?» «А может, он не так уж и глуп. Понял ведь, что я над ним открытую насмехаюсь». «Ни в коем случае. Я оценила то, с каким отчаянием вы бросились отстаивать Давину честь». «Мою честь?» Наконец, сообразив, что происходит, сынок громко фыркает. «Пойдем, ты хотел меня угостить ужином?» «Да, было дело». Разворачиваемся, беру сына под руку. «Только после такого стресса даже не мечтай, что я стану экономить». «Что ж», – подыгрывает мне Давид, – «тогда остается надеяться, что на моих призовых экономить не буду тоже». «Ты их сначала заслужи», – бурчит Бекетов. Мы с Давидом переглядываемся, всю дорогу до кафе я с большим трудом борюсь с улыбкой. А потом вдруг понимаю, что наша ситуация может оказаться не такой уж смешной. «Подожди здесь», – бросая сына посреди дорожки и бегом возвращаюсь к парковке. «Сергей Михайлович!» Бекетов замирает у огромного внедорожника, оборачивается. «Да? У Давида ведь не будет проблем?» «Каких проблем?» «Я не знаю». Теряюсь. «Из-за нашего недопонимания». «За кого ты меня держишь?» Сощуривается чемпион. «Ни за кого. Я просто должна была удостовериться, что случившееся не отразится на спортивной карьере моего сына». «А если отразится, то что? Ты, наконец, перестанешь ломаться?»